Здравствуйте. Здравствуйте, коль не шутите. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович, и выдвигаю вас о записи разговора. Рабаданов? Магомед Рабаданович? Прикольная у тебя фамилия, отчество. Как я могу к вам обращаться? Ко мне? Называй меня, ну, господин, мне нравится. Можешь царь, тоже мне сойдет. Рабаданов. А Ксения Николаевна, кем вам приходится? Допустим, супруга. Уточните, пожалуйста, его номер телефона, для нее очень важная информация. Че сделать, Рабаданов? Уточните, пожалуйста, ее номер телефона, для нее есть очень важная информация. Подожди, Рабаданов, ну давай мы тебя как-то идентифицируем. Назови серию, номер, паспорта. Чтобы я понял, что ты настоящий Рабаданов, а не какой-то звонящий пиздобол. Я не обязан так. Вот, нахуй. Данные, я вам не обязан. Не обязан? Ну тогда, Рабаданов, я пошлю тебя нахуй. По-другому никак, Рабаданов. А у вас более спокойно, без маты не получится, правильно вас понимаю? Не, ну подожди, Рабаданов. Давай ФЗ-230 полностью выполнять. Вначале, Рабаданов, представься заново. ОГРН, ИНН, организации, и тогда я с тобой конструктивно побазарю, Рабаданов. Так, давайте я полностью представлю с фамилией, но что тоже. Меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович. Выделяю вас о записи разговора. Так, ИНН, организации. Еще раз, пожалуйста. ИНН, организации, которую ты представляешь, Рабаданов. Записывайте 77. Так. 0,77. Так. 90. 90. ОГРН. 885. Угу. ОГРН. 112. Угу. 774. Молодец, Рабаданов. Дальше. 71. Так. 90. 152. Отлично, Рабаданов, ты меня радуешь. Ну, давай теперь конструктивно с тобой поговорим. Ксения Николаевна, получается, ваша супруга, правильно я говорю? Так точно, Рабаданов. Уточните, пожалуйста, ее номер телефона, для нее очень важная информация. Я этого не могу сделать. Хорошо, я вас понял. А сможете передать, чтобы она к нам перезвонила по бесплатному номеру телефона? А давай так, 1000 рублей мне переводишь, и я тогда ей все передаю. Вот честное слово, Рабаданов. Так я понял, от ваших слов я вынужден фиксировать, потому что вы отказываетесь помогать ваше... Ой, Рабаданов, ты меня сейчас разочаровал вообще. Это же ваши слова, только что вы сказали. Ну вот зачем ты так? Вот это же вот опять разговор по скрипту. Отказ, давай, не отказ. Давай вот без вот этого. Хорошо, я вас услышал. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Давай, Рабаданов. Алло. Хуй в горло. Алло. Хуй в горло. Алло, вас не слышно, алло. Хуй им по лбу не дало? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания Genesis Group, сайт Кива. Меня зовут Бойко Дарья Андреевна, отдел взыскания, разговор записывается. Ксения Николаевна, вы знакома вам? Знакома, допустим. Трубочку я можете передать? Этот номер телефона, какой главный указан? Для каких целей она нужна? Пообщаться с ней по поводу ее финансовых обязательств. Какие там обязательства? Что случилось? Так это уже пацана вам расскажет. Ей, пожалуйста, трубку передайте. Я хочу, чтобы вы мне это рассказали. Вам я не буду ничего рассказывать. Почему? Это персональные данные Ксении Николаевны. Вы ей кем приходите? Расскажи, что ты. Что ты не можешь рассказать, что ты? Не нужно мне тыкать. Не нужно корректнее видеть дело. Расскажи, пожалуйста, тетенька, расскажите. Я вам представилась, во-первых, в начале разговора нашего. Дарья Андреевна меня зовут. Во-вторых, Ксения Николаевна, трубку передайте. Да нет, подожди. Сначала скажи, зачем она нужна. Я вам сказала. Для того, чтобы обсудить ее финансовые обязательства. Я и говорю, какие? Что там за обязательства? Вы с какой целью интересуетесь? Вы за нее хотите оплату вносить? Конечно, да. Поэтому я интересуюсь. Ну, так спросите у Ксении Николаевны, пусть она вам расскажет. Я у вас спрашиваю. Или она с вами не разговаривает. В личном кабинете у нее есть вся информация. Что-то ты уже мне не нравишься. Сейчас будет неконструктивный диалог. Слышишь? Да что вы говорите? Да. Зафиксируем тогда отказ от платежа у Ксении Николаевны. Наебали у тебя, зафиксируем, поняла, блин, наебали вот так, чтобы она была черточкой на лбу. Хорошо. Отказ. Ожидайте, вы из них мероприятия. Ой, блядь, я их в рот ебал. Всего доброго. Тебе всего плохого. Тебе всего плохого, скотина. Хорошо, всего доброго. Пока, мразь. А ты болей.